Глава 16. Из снежного вихря соткалось неизвестное создание. Больше всего оно напоминало шестилапую гориллу, покрытую белоснежной шерстью со светящимися оранжевыми глазищами. Двигалась она стремительно, и любые попытки попасть в нее магическими заклинаниями попросту игнорировала. Причем я бы сказал, что проигнорировала зверушка не только заклинания, но и нас, людей, отреагировав исключительно на белых медведей. Ростом эта обезьяна была где-то с двухэтажный дом, а это метров 6 не меньше. Когда наши мишки встали на задние лапы, то оказались ей где-то по плечо. При этом атаковали они ее слаженно, вот только хрен у них что получалось. При том, что они были грациозны в своей свирепости, обезьяна двигалась, будто бы вальсируя, за секунду растворяясь в снежной вьюге и вновь собираясь воедино за их спинами. Валяла она их, как марионеток кукольных, отшвыривая как можно дальше от нас, при этом никак не реагируя на наши попытки ей помешать. Но очень скоро наблюдать за схваткой стало некогда, по той простой причине, что гул и свист усилились, как и насыщение магическим пурпуром внутри аномалии. Он словно туманом заволакивал все вокруг. Если раньше аура силы этого места имела бледный розовый оттенок, то сейчас цвет менялся ближе к багровому. Это отметило и странное создание. Недолго думая, оно соткало из снега некое подобие одеяла и принялось заворачивать в него по очереди членов нашего отряда, словно приклеивая на липкую ленту. Бойцы сучили руками и ногами, но не могли освободиться. Представляете себе размер свитка, в который упаковали практически 30 человек? Но и это еще было не все. Пока горилла старательно упаковывала бойцов отряда, причем делала это весьма аккуратно и в большей степени раня только их гордость, я рванул в сторону, куда отлетели наши белые медведи. Снег забивал глаза, снизив видимость почти до минимума, но я в большей степени ориентировался на слух. Из сугроба возле огромной сосны доносился хрип и надсадное дыхание. Оставалось надеяться, что сугроб смягчил падение, и мишки приземлились удачно. Они переломали себе все к чертовой матери. Утащить две такие туши я при всем желании сам не смог бы. Обезьянка тем временем закончила лепить куличик из нашего отряда, притрусила его сверху и снизу еще снегом, будто пудрой сахарной посыпала, превратив в единый огромный снежок с ошалевшими лицами бойцов внутри, а после взяла и, что есть силы, зашвырнула в небо. Очень странный вид смертоубийства, если уж на то пошло. Но только снежок все не приземлялся и не приземлялся. Неужто она решила вышвырнуть людей за пределы купола, не убивая их? Это совершенно никак не вязалось с представлениями о некой кровожадной твари, устроившей здесь погром. Но разбираться было некогда. Обезьяна уже начала шарить по сторонам взглядом, не забыла ли кого-то. Я же тем временем нырнул рыбкой в сугроб, тут же оказавшись под брюхом у одного из ушатанных медведей. Нам срочно нужно было выбираться отсюда. Рядом послышался хруст снега, будто горилла побродила вокруг сугроба и, сочтя поверженных соперников неопасными, а свою миссию выполненной, удалилась. Удивительно, но добивать медведей она не стала, вероятно, предположив, что те не доставят ей хлопот. Хотя, признаться, не думаю, что маги могли доставить ей неприятности, судя по предыдущей легкости запуска их в небо единой пачкой. Дышать становилось все сложнее, алая марева забивала органы чувств. Я боялся представить себе весь спектр ощущений, которые бы меня ждали, не накинешь шкуру горга. Других вариантов, кроме как попытаться сбежать отсюда на горе и молиться весь полет, чтобы хватило магии вытащить нас за пределы купола, я не видел. «Меняй ипостась!» – прорычал я медведю рядом со мной в самое ухо. Тот смотрел на меня пришибленным взглядом, никак не реагируя. «Меняй, иначе я не вытащу нас отсюда!» Кажется, оба оборотня наконец сообразили, что я пытаюсь от них добиться. Тем временем обезьяна практически скрылась в снежной пелене, а оборотни вернулись в человеческий вид, что сыграло с ними злую шутку. Воздействие розовой дряни на них усилилось кратно, и они принялись опорожнять собственные желудки. Медлить было нельзя. Вынув горы из собственного ничто, я погрузил сомлевших вояк на спину химере и сам взгромоздился рядом. «В небо!» «В какую очередную задницу ты опять залез?» Возмутился Гор мысленно. «Я тебя здесь чувствую слабее слепого котенка. Что с расходом магии? Я долго так не протяну». «Нам не нужно долго. Видишь серебристый купол с мерцающими прожилками? Я ни разу невежливо ткнул пальцем в небо. Достаточно вылететь за его пределы. По земле покинуть его с предела нельзя, а наверху он становится более пластичным». Мой питомец обреченно вздохнул. «Ты бы еще на меня двух белых медведей загрузил, и тогда бы рассказывал про удобства и необходимости. Так-то трое – это перегруз!» Бухтел Гор, однако же натужно махал крыльями, поднимая нас в воздух. Единожды мы попробовали пересечь купол, но он словно прорезиненной пленкой выгнулся под нашими попытками, нас не пропустил. Тогда пришлось подниматься вверх еще на несколько метров, и лишь там снежно-белая пелена выпустила нас наружу. Возобновление притока магии к телу ощущалось сродни сексуальному удовольствию. Я же чувствовал, как дрожит от расхода сил Гор и выдавливал из себя даже самые мельчайшие капли дара, передавая Химере. И Гор меня не подвел. Вместо того, чтобы кубарем кувыркнуться вниз, он все-таки смог спланировать на разноцветный тундровый ковер из цветущих трав. С воздуха мы успели рассмотреть невдалеке приземлившийся снежок, вышвырнутый обезьяной. От удара он распался, и если я боялся обнаружить исковерканные тела, то ничего подобного не было. Одеяло развернулось, словно ковровая дорожка, и все бойцы ошарашенно проверили состояние друг друга, удивляясь тому, что все оказались живы и практически не пострадали. Нас они заметили издалека, и отчасти мне было даже приятно увидеть воодушевление во взгляде Ясенева и уважение в глазах остальных вояк. Стоило нам приземлиться, как я убрал Гора в свое ничто, ему необходимо было восстановиться. Чувствовал я себя не намного лучше всех остальных, и хоть приток магии возобновился, было ощущение, будто меня чем-то отравили. Интоксикация или нет, но эта розовато-красная дрянь глубоко въелась в мои собственные энергоканалы, как и во всех остальных. Мы все выглядели будто припорошенные розоватой и багровой пыльцой, и от этого становилось дурно. Пройдясь по себе щитом пустоты, я услышал, как вновь довольно замурчал Маливан. Остальные бойцы имели букет приятностей в виде отравления с сотрясением мозга от падения с высоты. Хорошо, хоть не убились, и на том спасибо. Подумав, я создал очищающую волну пустотной магии и попросту растянул ее пошире, прогнав сквозь нее весь остальной отряд и очистив их от розовой заразы на теле. Внутреннюю очистку их организма я вряд ли сумел бы произвести, но хотя бы с поверхности снял непонятный магический след. Правда, волне я не дал рассеяться, а притянул ее обратно, позволяя подпитаться тому же Маливану. «Тебя не смущает, что ты можешь стать розовым от чужеродной магии?» Не удержался я от вопроса. «Нет, хоть фиолетовый в крапинку или зебровую полоску, лишь бы сильней!» Моментально отреагировал демон. Что называется, демонам были чужды человеческие предрассудки. Изменения в состоянии отряда были налицо. У многих слегка порозовели щеки, кого-то перестало тошнить, а кое-кто и вовсе взбодрился. «Ни хрена себе эффект от посещения аномалии! Что ж там за дрянь такая окопалась?» Возмущался лучик, помогая Волошину подняться на ноги. «Мне больше интересно, отчего эта дрянь попыталась нас спасти?» Пророкотал Волошин. «Она ведь не убить нас пыталась. Она нам устроила скорее снежную эвакуацию. И за то, что мы не траванулись, а покинули местность живые и относительно здоровые, мы должны быть благодарны ей». «За трещины в ребрах я ее точно благодарить не буду», хмыкнул один из пришедших в себя оборотней, неглубоко дыша. «Не гневи богов!» Пришел мой черед возмутиться. Она и убить могла бы, но не убила. И, судя по всему, защищала людей от медведей. Вы хоть и потрепанные, но в целом даже без переломов. Укладывала она вас легонько и по сугробам, хоть и с силой, что для такого размера зверюги было равносильно подзатыльником от отца или от более старшего товарища. «Больше напомнила, будто мы пришли на ее территорию и попытались установить собственные порядки, за что и получили по шее», отреагировал второй из оборотней. Но почему тогда она выкинула нас и не выкинула всех остальных из котельной? Задавались мы вопросом. Но ответа на него не было. Возможно, на него удастся ответить, когда придут в себя спасенные. В любом случае, одну задачу мы как минимум выполнили. Отыскали выживших и сами выбрались оттуда без потерь. Подытожил Ясенев. Сейчас дожидаемся орлов с химерами и отправляемся к попегайским. Дальше вечер на отдых, лечение и восстановление. И будем разрабатывать повторную экспедицию с учетом выявленных странностей. В резиденции попегайских нас встречали едва ли не как героев. Всем были выделены комнаты, а кроме того нас проверяли не только армейские лекари, но еще и личные лекари рода. У большинства из нас диагностировали разные степени магического истощения. До тех вояк, которых мы эвакуировали, нам было, конечно, далеко, но и имеющееся состояние группы вызывало опасения. Кое-кто воспользовался армейскими накопителями для восстановления резерва, однако же вырисовывалась весьма интересная тенденция. Низкоранговые бойцы чувствовали себя значительно лучше после нахождения в аномалии, чем высокоранговые. К примеру, на того же Волошина и смотреть было страшно. Он скорее напоминал землисто-серый труп, поскольку совсем недавно взял 9-й ранг. Что же касается меня, то на меня косились с весьма подозрительными взглядами. Во-первых, самим фактом того, что я умудрился вывести на себе двух оставшихся бойцов-оборотней, я заслужил отдельные благодарности от Ясенева. Они с Лучиком подошли и пожали мне руку. «Молодец, Глюк. Своих не бросаешь, это главное качество. Поверь, все оценили». А во-вторых, никто не мог понять, какой же у меня ранг, если я продержался дольше остальных и плюс ко всему прочему смог еще организовать эвакуацию. Моего гора все восприняли как кратковременную овеществленную иллюзию. А жрала такая сила ого-го сколько. Меня даже пытались подозревать во взятии статуса архимага, однако же лекари расставили все по моим местам. Местный врач попегайских и военный спец покачали головой и что-то прошептали на ухо Ясеневу. При этом я-то прекрасно осознавал, что они могли ему сообщить, а вот начальник ОМЧС не на шутку испугался. Он отвел меня в сторону и тихо спросил. «С тобой что-то произошло в аномалии? Лекари говорят, что твой резерв практически не восполняется. А это значит, что мы не можем больше рисковать твоей безопасностью». «Василий Николаевич», — оборвал я его, — «успокойтесь. Это моя личная особенность. Из-за магической травмы при рождении у меня очень медленно заполняется резерв. В большинстве случаев я не помню, чтобы он хоть раз заполнялся полностью. Поэтому я научился виртуозно манипулировать малыми объемами энергии. Что же касается слухов об обретении архимагического статуса, к сожалению, это не так. Поскольку мой источник и так практически всегда полупуст, мне гораздо проще было переносить нахождение в аномалии. Насколько я могу судить, хреново нам становилось именно от того, что местная аномалия каким-то образом подпитывалась от наших магических сил. Именно поэтому низкоранговые маги чувствовали себя гораздо лучше, чем высокоранговые. У меня вообще есть подозрение, что на основе пожирания наших магий аномалия еще и может разрастаться кратно. Но это лишь догадка, подтверждения для нее нет никакого. Разве что изначально аномалия была меньшего размера. Ясенев заторможенно кивнул. Она была явно меньше кратера? Он снова кивнул. Ну, а после того, как неделю Железины вместе с попегайскими пытались решить проблему собственными силами, отправляя туда либо наемные команды, либо родовые дружины, мы имеем то, что имеем. Ясенев снова задумчиво кивнул. Отсюда вывод. Идти туда нужно низкоранговыми магами, чтобы у них был шанс пробраться ближе к центру, а то и вовсе, возможно, неодаренными. И только так можно будет узнать, что на самом деле происходит внутри, не провоцируя увеличение аномалии. Ясенев хмурился и с легким прищуром смотрел на меня. «Юрий Викторович, вам не говорили, что вы умны не по возрасту?» «Говорили, и не раз. Но поверьте, о некоторых моментах нашего семейного воспитания вам лучше не знать». Ясенев снова кивнул, уже самому себе напоминая китайского болванчика. После отмер и отдал команду всем отправляться на ужин. Попигайские не поскупились, накрыв богатый стол для своих возможных спасителей. Ведь все благосостояние рода зависело лишь от того, продолжится ли добыча астролита или нет. Наеденные, уставшие и подлеченные целителями, мы завалились спать еще до отбоя. Направляясь к себе, я услышал, как Ясенев обсуждал что-то с Лучиком. Чуткий слух Горга не подвел, и я услышал. А я-то еще думал, что Волошин своих изуверски гоняет. Что ж тогда со своим внуком Угарова делала, если парень в таком возрасте и с таким резервом изгаляется и выживает в любой ситуации? Утром мы все прошли еще одну проверку, на этот раз на общее состояние здоровья и на определение магического ранга. Отобрали из 30 человек всего лишь 5 низкоранговых магов, причем 3 из этой 5 были я и 2 бойца-оборотни. Еще 2 были бойцами-ветеранами без магических сил. Они согласились пойти добровольцами из гвардии попигайских, поскольку хорошо ориентировались на местности, чтобы в случае чего вытащить нас. Отправлялись мы на моих химерах, причем каждый на своей, для того, чтобы у них не случилось перегруза, тем более, что лететь предстояло достаточно далеко. По заверению попигайских, сам кратер имел радиус порядка 15 километров, и лететь нам предстояло все это время на химерах. На ночь я отпустил их на охоту и предупредил, чтобы их не беспокоили. После 15-часового перелета и после эвакуации раненых им необходимо было отъесться. Попигайские бонусом предоставили им кормежку еще из собственной кухни, сообщив, что они в неоплатном долгу перед животинками. Поэтому утром химеры были полны сил и в вполне благодушном настроении. Предстоящий перелет на 50 километров в одну сторону и возвращение обратно восприняли спокойно. Мы же проходили инструктаж со стороны Ясенева. Итак, сейчас ваша основная задача – разведка с воздуха. Постарайтесь осмотреть все, отыскать логово этих тварей и понять, что вообще происходит в аномалии. Не встревайте в конфликты, не пытайтесь атаковать. Возможно, вы сможете отыскать причину возникновения аномалии. В данном случае пока что у вас исключительно разведывательная миссия. Возвращайтесь и будем дальше анализировать информацию. В целом, осторожный подход Ясенева мне импонировал. Я тоже предпочитал сперва осмотреться, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Интересно, почему этого не сделали сами Железины с попигайскими? Меня же в компанию разведчиков лекари допустили лишь после того, как признали, что источник у меня все так же пуст по сравнению со всеми остальными. То есть я и так находился в состоянии постоянного энергетического голода. Хуже, чем есть, местная атмосфера вряд ли могла мне сделать, в отличие от всех остальных. Приятным сюрпризом стало назначение меня командиром 5. С другой стороны, это было логичным шагом, ведь химерами на вылете управлял я. Перед вылетом Ясенев отвел меня в сторону. «Юрий Викторович, я обещал вам защиту и безопасность, но в то же время...» Если у вас, благодаря вашим знаниям и интуиции, получится отыскать корень проблемы и решить ее, я был бы рад. У меня есть некие соображения на сей счет, Василий Николаевич, честно сказал я. Но не хочу опережать события. Разведка покажет, проф я или нет. А про себя подумал, что с учетом того, что розовая муть приходила волнообразно, создавая атмосферу интоксикации, необходимо было искать ее источник. Где-то он точно должен был находиться. Главное было не попасть под волну инородной силы, а по воздуху это было сделать проще всего. Не зря ведь и купол пропускал внутрь аномалии только там. Шли мы клиновым боевым построением. На острие я, по бокам оборотни, за ними неодаренные ветераны. А вторая 5 шла без седаков и к тому же проводила разведку, рассредоточившись на расстоянии. Предельная дальность передачи информации, насколько я помнил объяснение бабушки, равнялась что-то около 10 километрам. Поэтому я не волновался, что нас в воздухе ждут неожиданности. Другой вопрос, что аномалия внутри действительно напоминала бьющееся сердце, от которого в разные стороны волнами расходилась розовая марева, словно бы сердце качало кровь по организму. Причем я замечал, как эта марева начала выплескиваться уже за пределы поселка. Полет проходил вполне обыденно. Сперва мы летели над поверхностью купола, но очень скоро поняли, что рассмотреть что-либо ниже таким образом не представлялось возможным. Мне же было любопытно посмотреть, где обитают наши гориллоподобные шестирукие создания. Пришлось спускаться ниже и проваливаться под купол. Внутри было холодно, все тот же колючий ветер, пурга, но в воздухе все равно было гораздо спокойней. Как будто бы розовая хмарь расходилась волнами все-таки по поверхности, не выстреливая вверх. Нам удалось снизиться на высоту около 15-20 метров, визуально осматривая территорию под нами. И если вокруг Попегайского кратера царила тундра практически без низкорослых деревьев, а исключительно с кустарниками, скалами и разнотравьем с мхами и лишайниками, то здесь по неизвестной причине вздымались в небо вечно зеленые хвойные, которые разрезала вьющаяся лента незамерзающей реки. И это при морозе, явно превышающем 30 градусов. У меня ресницы покрылись инеем от дыхания. Охренеть. Интересно, у них и был такой ландшафт, или он поменялся с появлением аномалии? Пока что больше походило на то, что это результат вмешательства аномалии, и что вполне вероятно, что шестирукая горилла попросту защищала собственный ареал обитания. Причем для горилл еще очень миролюбиво защищала. Мы постепенно приближались к центру кратера, когда от одной из передовых химер-наблюдательниц пришло сообщение. Она визуально передала мне образ. Посреди песчаного островка, располагавшегося между двумя отрогами реки и заросшего хвойным лесом, мелькал алым осколок некоего камня или минерала. Химера не могла точно определить, но чем ближе она подлетала, тем неуютнее ей становилось. Попытавшись спуститься ниже, химера с ужасом вернулась обратно на высоту, передав ощущение чего-то голодного, пожирающего неизвестного. Я тут же отозвал разведчиков, приказав не приближаться к неизвестному артефакту. Подозвав к себе остальную четверку, я поведал об увиденном. Впереди на острове есть некий не то камень, не то артефакт. Вероятно, это именно та дрянь, которая породила аномалию. Предполагаю, что она же и является источником той отравы, от которой нас всех выворачивает. Предлагаю облететь, посмотреть на физические характеристики, размер и возможность уничтожения без разрушения инфраструктуры по добыче астролита. Бойцы приняли мое предложение, и мы дальше летели группой в одном направлении. Вскоре внизу показался островок, на песчаном пляже которого возвышалась друза розового минерала, отчасти похожего на розовый кварц, торчащая прямо из песка. Лесная тишь, речная гладь да зимняя дикая пасторальная благодать. Если бы не выворачивающие наизнанку чувство голода, от которого скручивало все внутренности, то картина была бы даже красивой. Розовый осколок на белоснежном снегу в окружении изумрудных елей и сосен. Но стоило нам сделать круг над минералом, как он почему-то начал менять свой цвет. От ярко-алого у подножия до нежно-розового к вершине. А еще по нему мерцали всполохи, как будто бы он готовился вновь выпустить очередную волну, но периодичность всплесков волн была мне совершенно непонятна. А еще непонятно было их назначение. Возможно, что артефакт или камень попросту менял ландшафт под себя, либо занимался терраформированием для собственных нужд. Но если уж на то пошло, кроме торчащего посреди острова камня, не было видно ни следов удара, ни расколов земли, как будто пейзаж сам по себе выглядел органично, ничего в нем не изменилось. Даже лес вокруг выглядел таким же, как и весь остальной. То есть артефакт не менял ландшафт и местные формы жизни, просто источая определенный вид магии. Но для чего? Я предупредил своих провожатых, что собираюсь спуститься чуть ниже, чтобы рассмотреть источник аномалии ближе. Мне показалось, что на минерале виднелись выгравированные руны, отчасти похожие на те, что я видел в старинной рукописи, в которой было описано создание биомагомеханического протеза. Но стоило мне снизиться, как чуткий слух уловил серию совершенно неуместных щелчков. Я посмотрел вверх и наткнулся на ожесточенный взгляд одного из ветеранов-добровольцев. Время замедлило бег. Я видел, как к основанию неизвестного минерала летят россыпью гранаты, сброшенные ветераном. Слышал, как орали остальные участники группы, а спустя секунду раздался оглушительный взрыв.